Пролог. Спасательный круг. Район Южной Озерейки. 4 февраля 1943 года. 6 часов 25 минут утра. Борт катера МО-054. Ретроспектива. Командир морского охотника лейтенант Кондратьев зло до хруста в суставах сжал кулаки. Буквально несколько минут назад всем обеспечивающим высадку и огневое прикрытие десанта кораблям пришел приказ возвращаться в свои базы. Понятно, что все, что мог экипаж, Мошки сделал, до последнего поддерживая уцепившихся за узкую полоску пляжа морских пехотинцев огнем палубной 45-ки и крупнокалиберного пулемета. Но, учитывая творящееся на борту, уходить не хотелось. В том, что десант практически провалился, Кондратьев уже не сомневался. Уж больно плотным и прицельным оказался вражеский огонь. Судя по всему, фашисты знали, где именно произойдет высадка, и подготовились, прицельно расстреливая подсвеченные мощными прожекторами, осветительными ракетами и снарядами десантные суда и тихоходные танко-десантные баржи из орудий и минометов. И все же казалось, что они еще могут хоть чем-то помочь. Или ему просто хотелось в это верить. Но полученный приказ не допускал двоякого толкования. Корабли уходили. Уходили в полном составе, в том числе и те, кто огнем своих 130-миллиметровых пушек должен был оказывать морпехам основную артподдержку. Эсминцы «Сообразительный», «Беспощадный» и их лидер «Харьков». Сдавленно, с присвистом выдохнув сквозь плотно сжатые губы, лейтенант постарался успокоиться. Душа требовала продолжения боя, душа кипела и клокотала под выленившей тельняшкой и промокшим бушлатом, словно вздымаемый форштевнем пенистый бурун. Заметив склонившуюся над леерным ограждением тень, Кондратьев недобро ухмыльнулся. Кому-то сейчас сильно не повезет. Причем абсолютно справедливо, поскольку приказ спуститься вниз и задраиться для перехода уже прозвучал. Заодно и пар выпустит. А уж когда вернуться в базу, нажрется в зюзю. Ну, ежели, понятно, не придется снова выходить в море сразу после пополнения боекомплекта и бункеровки. «Бойко, ты какого плавучего буя на палубе делаешь?» Выметнувшись из рубки, проорал лейтенант. «Жить надоело! Или тебя мой приказ не касается? Живо вниз, салага!» Краснофлотец испуганно дернулся, торопливо оборачиваясь и пытаясь занять некое подобие строевой стойки. С багром в одной руке и влажным от морской воды спасательным кругом в другой выглядело это достаточно комично. «Виноват, товарищ командир корабля! Замешкался! Хотел спас-средство на место принайтовить!» «Какое еще спас-средство?» — рявкнул Кондратьев. «Так вот же!» — матрос продемонстрировал бело-красный пробковый круг с номером одного из участвовавших в десанте сейнеров. «Болтался на волнах почем зря, все одно б в море унесло, а мы как раз наш потеряли, осколком срубило. Вот я и решил. Виноват!» «Ладно, понял», — хмуро буркнул лейтенант, остывая. «Тут такого добра теперь полно, но ты ухитрился пулей покоцанной подобрать. Хотя какая разница, пробка есть пробка. Все, дуй в кубрик, и чтоб я тебя до самой базы в глаза не наблюдал». «Да куда с кругом-то? Давай сюда, сам закреплю».